«Злоба делает вас идиоткой, моя бедная девочка», — произнес Филипп, не давая гневу вырваться наружу. «Уходите, если вы не хотите, чтобы я вас вышвырнул». «Вы, может, считаете, что я придумываю?» — заикалась она. «Вам нужны подробности?» «А если я вам скажу, что мадам спит с вашим сыном?» Это уже было слишком. Филипп сжал кулаки, обогнул стол и двинулся на Мерседес. «Не прикасайтесь ко мне», — буркнула она, — «или я закричу. Подниму весь дом, позову полицию». Он схватил ее за локоть и потащил из кабинета. «Вы мерзавка», — процедил он сквозь зубы. Гримаса ненависти и злобы обезобразила лицо Мерседес. Она отбивалась, спотыкалась и вопила, следуя за Филиппом. «Мерзавка — это мадам. Я видела ее с месье Жан-Марком. О, это было некрасиво, поверьте мне. Она спала с ним здесь, потом в его комнате на улице Дассас. Если не верите, можете спросить Аньес, которая убиралась у месье. Она нашла там вещи, мадам, чулки, носовые платки, нижнее белье». Она задыхалась, путаясь в гнусных подробностях. Дотащив эту взбешенную фурию до холла, Филипп вышвырнул ее на лестницу, захлопнул дверь и остановился оглушенный. Он удивился, что слова сопливой служанки смогли причинить ему столько боли. «Дрянь!» — прошептал он для облегчения. «Дрянь!» Затем он вернулся в спальню. Кароль уже не было в постели. Из ванной доносился шум бегущей воды. Дверь была оставлена открытой. Но Филипп не переступил порог. Побоялся ли он застать Кароль обнаженной в ванной? Словно парализованный, он рухнул в кресло рядом с еще не засланной кроватью. «Филипп, это ты?» — раздался голос Кароль. «Да». «Все нормально прошло с Мерседес?» «Да, да». «Мне тут еще на 2 минуты. Будь добр, распорядись насчет завтрака». Он встал, дернул 2 раза за шнур звонка, висевший в алькове, и снова сел. Шок прошел, ярость остыла. Он чувствовал себя ослабшим, раненым, отравленным. Как будто надышался в этой комнате смертельных миазмов. Чем больше он размышлял, тем сильнее обострялась его тревога. Обвинение, брошенное Мерседес, было совершенно невероятным. Но тогда чем объяснить гнев Кароль против Жан-Марка накануне вечером? Когда она говорила о Валерии, не было ли у нее интонаций ревнующей женщины? «Ну нет, я смешон. Кароль и Жан-Марк — полная чепуха». Он окинул взглядом смятые простыни, пару подушек, зеркало в золоченой раме, шерстяное одеяло, картины в слащавом вкусе XVIII века, и эта дамская обстановка показалась ему ужасной. В дверь постучали, это была Аньес с завтраком на подносе. Он посмотрел на нее, словно увидел впервые. Грузная, непроницаемая, вызывающая беспокойство. «Куда мне поставить поднос, мсье?» — спросила она. «На кровать, спасибо, Аньес». Она вышла. Он вспомнил, что по утрам ему нужно принимать натощак диуретик. Флакон стоял на ночном столике. 2 пилюли. Он проглотил их. Появилась Кароль, закутанная в банный халат с розовым полотенцем, закрученным тюрбаном на волосах. От нее пахло скошенной травой. Лицо без косметики выражало свежесть мысли, цветущую радость кожи, признаки удовольствия, которое она получила, совершая свой туалет. Она скользнула в постель, притянула поднос на колени, налила кофе, молока, приподняв губу, откусила тост, смакуя его. Филипп пил утром только чай. «Ты действительно ничего не хочешь съесть?» — спросила она. Филипп покачал головой. «Диета». Он держал в руке чашку и мрачно смотрел, как в золотисто-коричневой жидкости растворяется таблетка сахарина.